Незначительная деталь позволяет раскрыть преступление. Сумма мелких подробностей, ведущая к главной разгадке. Мелочи. Но в следственном деле нет ничего важнее мелочей. Самые громкие уголовные преступления нашего прошлого. Я расскажу, как криминалисты десятки лет назад изобличали преступников без спецтехники, камер слежения и электронных баз данных. Как было раньше, когда следователи раскрывали самые запутанные преступления только с помощью интуиции и добытых вещественных доказательств. Вещдок. Дорогой, я приехала. Ранним субботним утром Маргарита Петрушевич, солистка Ростовского музыкального театра, вернулась из гастрольного тура по Болгарии. На выходных она планировала сначала как следует отоспаться, а затем вместе с мужем проведать родственников. В конце ноября 1983 года в Ростове-на-Дону произошло резонансное преступление. В своей квартире убитый, ограбленный известный музыкант, лауреат международных конкурсов, скрипач Сергей Петрушевич. Разобраться в обстоятельствах дела предстояло следователю областной прокуратуры Павлу Ивановичу Маркелову. Вскоре после звонка в милицию в квартире Петрушевичей уже работала следственно-оперативная группа. В прошлом году я был у него на концерте в филармонии. Филь, когда? Примерно 10 часов назад. Сейчас начало 10-го, это значит около 23-х. Видите, череп проломлен в области затылочной кости. Одним ударом и чем-то тяжелым. Больше повреждений на теле я не вижу. Никита! Да? Пропусти меня быстрее. Да. Что по орудию убийства? Ну что, не нашли пока? Это может быть все, что угодно. Молоток, топор, ключ разводной. Понятно. А вот это? Щелкнули, как орех. Тут сигнализация есть. Она отключена. А открыли ключом? По словам криминалиста, сейф вскрыли обыкновенной воровской фомкой, о чем свидетельствовали царапины на двери сейфа. Кстати, а на входной двери я царапин не заметил. Значит, открывали ключом. Может, сам впустил? Ладно, в сейфе что было? Какая-то скрипка дорогущая. Вдова говорит, как три Волги стоит. Да ну. Добро. Разберемся. По словам вдовы, в квартире мог еще быть сын Артем, студент музыкально-педагогического института. Артем живет отдельно. Но если кто-то из нас в отъезде, остается ночевать. А где он живет? На Ленина. В квартире моей матери. Звонили ему? Ну, конечно. И друзьям звонила. Нет нигде. А в сейфе что, говорите, было? Антониац. Я же говорила. По словам жены, убийца похитил старинную скрипку работы итальянского мастера Антониаци. Ее Сережа в 61-м получил за победу в Неаполе на международном конкурсе. А может, еще что-то? Деньги, драгоценности? Еще помада пропала. Французская, фирмы Ивраше. Новая совершенно. Один раз пользовалась. Там еще трещинка была на колпачке. Уронила ее. Может, вы ее куда-то спрятали и забыли? Нет, я ее с собой в турне не брала. Сын и муж никогда мои вещи не трогали, приучила. Маргарита настаивала, что помаду украли. Значит, помаду украли. Ну, хорошо, украли и украли. Странный просто выбор у преступника. А почему на сейфе сигнализация отключена? Так она у нас общая. На двери, на окнах и на сейфе. Домой приходили, снимали сигнализацию. Ясно. Валер, это все? В общих чертах, да. А, в общих, да. А в частности? А в частности, как всегда, сюрприз. Показывай. Идемте. Никит, пройди с нами. В комнате на журнальном столике стояли бокалы. На одном из них разовел след от помады. Шершелев вам. Шершель. Напомни, вдову как зовут? Маргарита Львовна. Маргарита Львовна! Маргарита Львовна, вы не знаете, с кем ваш муж здесь встречался в ваше отсутствие? Руками только. Ничего не трогайте. Я сам. По цвету напоминает мою. Бледно-розовая в роше. Это та, которую украли? Такая была только у меня и у Айстрах. У кого, простите? Роза, Айстрах. Ну что, совсем музыкой не интересуетесь? Это самая известная в нашем городе пианистка. Мы с ней дружили всей семьей. Дружили, значит? А сейчас? Ну, я ничего не хочу сказать. Но стала я замечать, что Айстрах Сергею строит глазки, а он ей. Да? Вы уверены? Судите сами. Я думала, муж только мне привез помаду. Нет. И розочки тоже. Господи, папа! Тёма? Тёмочка! Когда сыщики уже заканчивали осмотр места преступления, неожиданно объявился сын Петрушевичей Артём. Я так понимаю, вы сын. Мне друг сказал, что мать звонила. Вот я сразу приехала. Когда в последний раз говорили с отцом? Вчера в 8 вечера. Я позвонил и предупредил, что не приду ночевать. А где вы были? На дне рождения Пашки Смольнинова. Мы отмечали, поэтому и не пришел. А если бы пришел, и отец бы еще жив остался. А назовите мне фамилии ваших друзей, которые там были. Сева Блюмштайн, Паша Смолянинов и Саня Витко. Слова Артема проверили. Его однокурсники, три студента, Блюмшталь, Смолянинов и Витко, подтвердили, что Артем выпивал с ними весь вечер и всю ночь. А вот пианистка Айстрах на телефонные звонки не отвечала. Дома ее не оказалось, на работе тоже. Но очень информативной для следствия оказалась беседа с другом и коллегой убитого скрипача, альтистом Давидом Гудковским. Айстрах уже неделю в Ереване на гастролях. Должна вернуться 30-го. Поклонец? Да. Скажите, а у вашего друга, у Петрушевича, тоже были поклонницы? Разумеется. Но он себе не позволял ничего такого. Никаких проказ. Пока несколько месяцев назад не появилась Людочка. Устоять перед ней сложно. Женщина омут. Я был словно в пустыне. Ведь там не было вас. Моего самого главного зрителя. Вы же могли предупредить, что не приедете. А я ведь вас ждал. Я ждал вас целую вечность. Скажите, а эту Людочку он мог пригласить к себе домой в гости? Трудно сказать. Мог, наверное. Понятно. Ну, вы хоть что-то про нее знаете, ее фамилию или где она живет, кем работает, в конце концов? Я не знаю, как ее фамилия и где живет, мне тоже неизвестно. Знаю только то, что мне сказал Петрушевич. Она не замужем, работает переводчицей. Переводчицей? Интересно. Где же у нас в городе работают переводчики? Ну, что ты стоишь? Присаживайся. Держи. Горячий. Спасибо. Ну что, новости есть? Оперативник выяснил, что Людочка работала в Ростовском пединституте на факультете лингвистики. Фамилия ее Лойченко. Живет она на Мира с 4-летним сыном. Правда, на работе ее сложно застать. Она туда приходит 2-3 раза в месяц. А муж? Умер 2 года назад. Генерал авиации. Ух ты! Это что, молодая, богатая вдова? У нее полный комплект. И дача, и квартира, и машина. У меня и фотография есть. А ну? Что скажете? Ну, что скажу? Не омут. А лицо знакомое. Правда? Я думал, мне показалось. Где ты ее видел? Ну, вот хоть казни меня, не помню где. Ну, да ладно. Что по экспертизам? Да, есть результаты. Экспертиза установила, что след на этом бокале от помады французской фирмы «Ивроше». Кроме того, в крови жертвы и во втором бокале нашли клофелин. Вероятнее всего, убийцей была женщина, знакомая Петрушевича, и она знала о старинной скрипке. Информация о клофелине помогла сыщикам вспомнить, почему лицо переводчицы Людочки им знакомо. Она проходила свидетельницей по делу банды клофелинщиков, которая орудовала в Ростове 7 лет назад. Расторопные молодые люди оборовывали антикваров, подсыпая им в спиртное клофелин. Людмила была младшей сестрой главаря банды по кличке Шорох. Почти всех участников преступной группы тогда удалось поймать и отправить за решетку, кроме водителя по кличке Калина. Вполне возможно, что в жизни скрипача Петрушевича Людмила Лойченко появилась не случайно. Правоохранители решили понаблюдать за ней. Вернувшись из командировки домой, оперная певица Маргарита Петрушевич обнаружила мертвым своего мужа, известного скрипача Сергея Петрушевича. Музыканту проломили череп. Из квартиры похитили старинную скрипку работы итальянского мастера Антониаци и французскую помаду Ивроше. На столике в комнате стояли 2 винных бокала, на одном остался след помады. При вскрытии в крови убитого обнаружили клофелин. Коллега Петрушевич и рассказал, Сергей в последнее время увлекся некой переводчицей Людочкой. Под подозрение попадает вдова генерала авиации Людмила Лойченко. 7 лет назад она проходила по делу банды клофелинщиков. Генеральская вдова жила в свое удовольствие. Среди тех, с кем она общалась, привлек внимание мужчина, похожий на иностранца. Он передал Людмиле синий сверток. Давай, до встречи. Идем. Стоять. Откройте, пожалуйста. Я иностранный гражданин. Да, говорите без акцента. Документы предъявите. Валер, глянь. Илья Васильевич Дугин. Надо же, имя какое иностранное. Прописка таллинская. Что в свертке? Иностранец, Дугин. Слушайте, я ни в чем не виноват. Я за них заплатил. Это мы видели. Павел Иванович, иконы 8 штук. Как интересно. После допроса гражданина Дугина сыщики пришли с обыском к переводчице. Я не понимаю, что вы ищете. Я ничего не делала. Ищем мы деньги, которые передал вам гражданин Дугин за 8 ворованных икон. Уже не ищем, уже нашли. Это был тот самый сверток, который Людмила получила от Дугина. И вот еще кое-что. Статья 88. От 3 до 15. Ну, я пошел. Добро, Никит. Я не виновата. Меня заставили. Кто? Я должна была передать валюту Калине. Калина, это водитель из банды Шороха, который в розыске? Да. Он заставил меня выйти на контакт с Дугиным и продать иконы. Да пойми, твоему брату на зоне будет хана, если всю сумму не отдать. Я в бегах, но меня нашли. Его там точно достанут. Ты понимаешь, насколько все это на волоске? Там наш общий скарб. Надо брата спасать. Найди покупателя, спихни все иконы. Я этого Дугина сразу приметила. Думала, иностранец. Ну да, Эстония почти за границей. Надо же, этот Дугин 3 года как переехал, а уже иностранец. Я предложила ему иконы. Он согласился. Вот и вся история моего преступления. А откуда валюта? Калина человека дал. Он поменял часть денег за иконы. А сколько всего икон-то было? 12. Жалостливая история. Да вот только... Труп у нас. Петрушевич. Скрипач. И скрипочка антикварная. Тю-тю. Я об этом ничего не знаю. А можно ли вам верить, гражданка Лойченко? О том, что Петрушевич играет на Антониац, знала полгорода. Ладно. С Петрушевичем у вас какие отношения были? Я была в него влюблена. Как-то мы с мужем попали на концерт. Тогда я впервые услышала, как он играет. У меня душа улетела. При муже роман закрутили? Нет, что вы. Он строгий был. Когда его не стало? Подождите, а Калина знала о вашем романе с Петрушевичем? Его это не касалось. Ну, то есть, то, что мы знакомы, он знал. А что мы... Понятно. А на какой скрипке играл Петрушевич, знал? Думаю, да. Он, кстати, и у меня об этом спрашивал. А когда Калина должен объявиться? Говорил, послезавтра. Но когда придет, не знаю. Чтобы не спугнуть беглого преступника, было решено пока не задерживать Людмилу и организовать в ее квартире засаду. На 2-е сутки в дверь позвонили. Заходи, сейчас отдам тебе деньги. Руки вверх. Вы задержаны, гражданин Калина. Моя фамилия Осачий. Паспорт могу показать. Держать руки так, чтобы я их видел. А, черт! Какие иконы? Какие иностранцы? Кто вам такое сказал? Ну уж доказательств у нас хватит. Давай про скрипку. Про какую еще скрипку? Итальянского мастера. Гаэтано Антониац. Непонятные слова какие-то. Вешайте на меня что-то. Ты что думаешь? Самый шустрый? Да уж пошустрее тебя. Слушай сюда, Калина. На тебе уже и так вот сколько висит. Теперь еще мокруха? Да не трогаю я скрипача. И скрипку этого вашего Гатана. Гаэтана. Где с Клофелином твоя? С Клофелином? А чье же? Его теперь только ленивый не использует. А почему? Потому что вещь хорошая. Хватит поясничать. Скрипача убили. Не я. Родной мамой клянусь, я не мокрушник. Так, где ты был в ночь с 25 на 26 ноября? О, ну, с этого и начали. День запомнил. У бабы был я. А потом ее муж меня кварталами гонял. Свои штаны у них дома оставил. В одних трусах ушел. Ну что, съели? А откуда ж тогда про скрипочку знаешь? Соображай быстрее. Ладно. Числа 20-го человечек намекнул, мол, скрипка будет у него редкая. Вот. И, как вы сказали, типа работа. Ага, Антон. Ну, вы, в общем, поняли. Ну, а скрипка – это не мой профиль. Я вспомнил, что Людка мне про скрипача говорила и про скрипку. И я решил уточнить, сколько это будет стоить. А затем решил, что цена подходящая, да? Да клянусь, не я это. Как зовут человечка? Кликуха Шрам. Барыжит краденым. Шрамченко Антон Георгиевич, 46 лет, по кличке Шрам, дважды судимый за торговлю краденым. Судя по показаниям Калины, алиби которого подтвердилось, получалось, что, возможно, именно Шраму принесли краденую скрипку. Что-то ваши источники напутали. Не было у меня никакой скрипки. На ней кровь, Шрамченко. Не понял. Я тут при чем? Ладно. Валер, оформляй гражданина. За что? А мы сейчас квартирку твою потрясем и найдем за что. Нет, так нельзя. Шрам, поможешь следствию? Поможешь себе. Ладно, была скрипка. Но я же не знал, что на ней кровь. Мне ее Буча принес. Кто такой? Сам его не знаю. Он раньше с Кротом корефанил. Крот. А Крот это которого... Да, которого застрелили в том году при задержании. Вы кому скрипку продали? Ну, я же не идиот. Я... Когда покупал, у меня уже клиент был. Фамилию не вспомню. Коллекционер, швед, Расмунсен, кажется. Иностранец? Да вы проверьте, он в Интуристе квартировался. Там и точнее узнаете. Я могу рассчитывать на условно. Ну, вы рассчитываете? На теплое белье с собой возьмите. Павел Иванович. Ну что? Был такой швед Расмунсен. Ну? Там, конечно, на регистрации девушка была. Ну, я проявил учтивость и воспитанность. Угу. Дома, гостиница, телефон. Пардон. Это личное. Лучше. Лучше. Учтивость и воспитанность, да? Ну-ну. Бьерн Кристиан Расмунсен. Язык сломать можно. Да. Уехал вчера. Валера, ты можешь главное сказать? По Буче что? Ну что по Буче? Буча как раз мог и скрипача грохнуть, и скрипочку умыкнуть. Вот только найти его теперь будет сложно. Он на дно залег. Ничего. Найдем. Буча. Бучковин Михаил Сергеевич, 40 лет. Дважды судимый за грабежи с проникновением в помещение. После истории с задержанием его подельника Буча никак не проявлялся. В картотеке нашли его отпечатки пальцев. Следователь Маркелов не сомневался. Соответствия между ними и отпечатками на бокале не будет. Действовала женщина. Но нельзя было сбрасывать со счетов, что после гибели его дружка Крота Буча решил взять себе в подельники даму. Кто она, очень интересовало следствие. Но сначала нужно было найти Бучу. Искать его решили осторожно, через осведомителей. Да. Понял. Спасибо. Буча по пятницам играет в карты в ресторане после закрытия на Ворошиловском проспекте. В Советском Союзе игра в карты на деньги не приветствовалась как идеологически чуждое явление. Однако, несмотря на это, в карты продолжали играть как рядовые граждане, так и знаменитости. Артисты и писатели, космонавты и директора заводов играли на большие деньги, спрятавшись от бдительного ока государства. Были и знаменитые на всю страну шулеры, например, Евгений Хавич. Он легко убеждал жертву в своей честности, давая возможность клиенту самому приобрести в ближайшем киоске «Союзпечати» новенькую колоду карт. Смысл трюка заключался в том, что киоскер был в доле и продавал жертве уже крапленую колоду. Отличительной чертой Хавича было то, что он всегда благородно давал проигравшему деньги на обратную дорогу. Будем, значит, брать его в ресторане во время игры. Заодно и притон прикроем. Операция по задержанию вора-рецидивиста Бучковина с одновременной ликвидацией игорного притона началась, как и планировали, ровно в час ночи. Милиция! Всем оставаться на своих местах! Любое движение без моего разрешения будет воспринято как сопротивление или попытка к бегству. Руки на стол! Я сказал, руки на стол. А если нет? Ты меня что, расстреляешь? Буча, а ты здесь не из-за азартных игр? Да я вот тоже удивился. Вроде прокуратура, а картишками занимаетесь. Нет, что ты. Мы все так же занимаемся особо тяжким. А что я такого особо тяжкого совершил? Убийство. Где я, где убийство? Вы про что? Про скрипача Петрушевич. Какого скрипача? А разве не ты Шраму подогнал скрипочку Антониаци? А, да, хозяин скрипки убит. Притормозите. Я про Жмура ничего не знаю. А откуда же тогда скрипочка? Кто еще был с тобой в квартире? Помаду на фужере оставил. Подсыпал клофелин. Мне эту скрипочку студент подогнал. Он мне денег должен был. Сказал, скрипка дорогая, старинная. Шрамы я мигом толкнул. Все. Больше я не при делах. Что за студент? Шурик. Ну давай, давай, напрягай мозги. Шурик мне это ни о чем не говорит. Фамилия. Ну вот мне паспорт же не давал. А я-то помню. А, подождите, он мне телефон давал. Шурик, Витко. Дай сюда. 52-38-11. Где учится? В нашем музыкальном вроде бы. Что? Валер, ты понял? А где вы были? На дне рождения Пашки Смольнинова. Мы отмечали, поэтому и не пришел. А если бы пришел, и отец бы еще жив остался. А назовите мне фамилии ваших друзей, которые там были. Сева Блюмштайн, Паша Смольнинов и Саня Витко. А что, у него за долг перед тобой был? Карточный. Точнее? Ну, во время большой игры я поймал его на бухлях. Ну, ты можешь по-человечески сказать? Дожухать меня хотел. Меня! Да я бы дал неделю, чтобы он сумму собрал. Мало. Очень мало. такими порциями. Ты про наказание за карточный долг слышал? А? Есть мысль. Прошу, только выслушай. Угу. Скрипку принесу. Антониадзе. Подлинник. Она огромных денег стоит. И? И принес, и все. И даже не спросил, что да откуда. Да я же диссертации не пишу, начальник. Я играл в жизни на барабане, когда пионером в школе был 2 раза. Угу. Уводите его. Собирая информацию на Артема Петрушевича, оперативник обнаружил, что свидетельство о рождении было выписано парню только в 6 лет. И какое это имеет отношение к делу? Мы просто интересуемся. Итак, почему свидетельство о рождении выдано вашему сыну в 6 лет? Потеряли документы. Но выдан не дубликат. Слушайте, вас это совершенно не касается. Нас это как раз касается. Ну да, Артем был не родной Сергею. Но когда мы поженились, он его усыновил и дал свою фамилию. Вот поэтому и свидетельство было выдано новое. Мы хотели сохранить в тайне от Артема. Удалось? Нет. Когда Тёмочке было 15, он очень сильно поругался с Сережей. Ну а тот не выдержал и выпалил ему все. И часто они ругались? Бывало. Господи, вы же не думаете, что Тёма? Ну, мало ли что в семьях бывает. Ну, не убивать же. И потом, он был у приятеля. Вы же проверяли? После беседы с Маргаритой сыщики отправились домой к Артёму. Добрый день. Здрасте. Мы из милиции. Скажите, пожалуйста, вам сегодня студент из 16-й, Артем Петрушевич, попадался на глаза? Сегодня нет. А вчера видела, с другом приходил. А вы не знаете, он дома? Я не видела, чтобы кто-то уходил. И в двери я же не дежурю. Скажите, этот друг был вчера с Артем? Да вроде он. Кто-то есть дома? Мы заходим. А вы, пожалуйста, пройдите с нами, будете понятой. Павел Иванович. Живой? Живой, живой. Давай, давай, просыпайся. Ну, очнись. Вставай. Вот, вот, вот. Доброе утро. Скорая. Следователь прокуратуры Маркелов. По адресу Ленина, 24, квартира 16. Передозировка лекарственными препаратами. Поторопитесь. Бокалов нет. Неужто прямо из бутылки пил? Вернувшись из командировки домой, оперная певица Маргарита Петрушевич обнаружила мертвым своего мужа, известного скрипача Сергея Петрушевича. Музыканту проломили череп. Из квартиры похитили старинную скрипку работы итальянского мастера Антониадзе и французскую помаду Ифраше. Под подозрение попадает сын убитого Артем. Его приятель Александр Витко отдал украденную скрипку за карточный долг. Артема находят в квартире без сознания. Провели экспертизы. На коньячной бутылке оказались отпечатки пальцев только Артема, что говорило в пользу версии попытка самоубийства. Однако на упаковках клофелина не нашли ничьих отпечатков, а это было странно. По логике, отпечатки Артема должны были остаться и на упаковке. Александра Витко, приятеля Артема, дома не было, у друзей тоже. Его объявили в розыск. Через день Артем пришел в себя, и следователь смог его допросить. Шурик сказал, что хочет обсудить дела. Мы встретились у меня под подъездом. Он взял коньяк. Не-не-не. Так это что не пьешь? Ты же знаешь, я коньяк плохо переношу. Это тебе. В качестве спасибо. Так у меня вино есть. Я сейчас принесу. А ты о чем поговорить хотел? Да волнуюсь я. Да мне и самому не по себе. Но это же была случайность. Чистая. Больше я ничего не помню. Кто убил твоего отчима? Ты или дружок твой? Клянусь, я не убивал. Это все Саня. Он и меня хотел убить. Я так рад, что вы пришли. Я его своим другом считал. Выкладывай, как дело было. Артем признался, что когда Витко рассказал ему про долг и про угрозы Бучи, он испугался за друга. Когда ты должен деньги вернуть? В воскресенье. Если не верну, мне хана. Может исчезнуть. Нужно в милицию пойти. И что? Доказательств карточного долга никаких. Если этого Бучу даже проверят, за что закрывать? Он же не простит. Он не простит, что я стуканул. И что он сделает? Пришьет меня, вот и все. У меня мать больная, почти не ходит. Слушай, есть мысль. Ну. Ну. Александр Витко стал просить Артема выкрасть отцовскую скрипку. Да ты что? Ну она же застрахована, деньги ему вернут. Да он же сразу на меня подумает. Да не подумает. Я все продумал. У тебя будет алиби. Темыч. Темыч, умоляю. Мы же как братья. Он попросил, и ты согласился. Я друга спасти хотел. Кто же знал, что все так получится? И что Саня такой сволочью окажется? Александра Витко задержали в Киеве. Он садился в поезд до Львова. Все обвинения Витко категорически отбрасывал, пока ему не устроили очную ставку с Бучей и не провели обыск в квартире его матери. На туалетном столике у женщины нашли ту самую пропавшую помаду фирмы «Ивроше». Узнаешь? Расскажешь сам, засчитаю чистосердечное. А оно тебе сейчас ой как необходимо. Помаду-то чего не выкинул? Хотел мамку порадовать. Что она в своей жизни-то видела? Все меня растила. Отец пил. Сдох под забором. Брата подрезали. Ну да. Ты решил продолжить династию? Да я не хотел убивать дядю Сережу. Рассказывай по порядку. Витко рассказал, что по плану Артем должен был усыпить отца и, впустив Витко, быстро уйти из квартиры, обеспечивая алиби обоим на дне рождения у друзей. Ключ от сейфа он дал мне. Но следы от взлома нужно было оставить. Как и следы губной помады на бокале. Хотели пустить следствие по ложному следу. Все пошло не так. это ж как понимать-то? Не понял. Саша? Сергей Александрович, да это не то, что вы подумали. Я сейчас все объясню. Ты в милиции ты все объяснишь, ворюга. Не надо! Я испугался. Я не соображал, что я делаю. А когда Артем отравил клофелином, тоже не соображал? Я вообще-то Артему одолжение сделал. Даже так? Интересно, какое? Тема же на скрипке учился в школе играть. О карьере мечтал. А его отчим на народные инструменты отправил. На балалайке бренчать. Так и сказал. В семье Петрушевичей хватит одного гениального скрипача. Но за убийство у нас пока еще спасибо не говорят. Зато сроки дают. Да я все это не со зла. Ну, это ты на суде скажешь. Александра Витко по совокупности совершенных преступлений приговорили к 12 годам лишения свободы. Его друга Артема – к 4. Скрипку Антониаци, которая была вывезена из Союза гражданином Швеции Расмусиным, до сих пор найти так и не удалось. Скорее всего, она стала частью какой-то частной коллекции. На концертах за все время так и не появилась. Маргарита Львовна Петрушевич после смерти мужа в скором времени снова вышла замуж. Ее очередным избранником стал директор Ростовского речного порта.